Глава 25. Разговор с подушкой. Сразу после столовой я лежал в палате в ожидании визита медперсонала. Сначала ждал Висконского с его обычным обходом, затем одного из братьев Упырей. Как это обычно бывало, они ставили капельницу по полученным от оборотня рекомендациям. Висконский действительно пришел, если его появление можно было назвать визитом. Доктор, не говоря ни слова, оглядел приборы у моей койки, записал что-то в свои бумаги и вышел. Он не поинтересовался моим самочувствием и не заводил привычных разговоров. Нет, довольно быстро развернулся и ушел, что-то бормоча себе под пятак. Я же, в свою очередь, молчал, как чербский партизан, чтобы Багейну не пришло в голову заставить меня переодеваться в пижаму. Меньше всего хотелось выдать себя. Завтрак с чипом внутри все еще лежал за пазухой. Стоило Багейну выйти, как я в попыхах достал котлету, превратившуюся в комок фарша, и перепрятал ее под матрас. Отчего-то думалось, что куда, а уж туда, точно не засунет свой нос проныра медбрат, чье посещение я ждал с минуты на минуту. Однако прошло 5 минут, 10, а затем и полчаса. Но Упырь с неизменной тележкой, на которой лежали флаконы для капельницы, так и не появился в 5-й палате. Я тупо сидел на койке, предоставленный самому себе и своим переживаниям. Любопытно получалось, однако. Я оценил появившуюся в голове мысль с разных сторон. Поначалу она показалась невероятной, но чем больше я размышлял, тем больше укреплялся в ее логичности. Чип, вживленный в мой организм, улавливал уровень химикатов, введенных в кровь. Не зря не пришел Упырь, а Висконский не назначил утреннюю капельницу. Теперь это казалось очевидным. А раз датчик не давал сбоя и показывал насыщение химикатами, то... «Значит, химикатами была нашпигована котлета», — решил я. «Вопрос в другом. Что теперь делать со всем этим?» Я задумался. Определенного решения не было, но и самого вопроса могло не быть. Не укажи безномерной черт на датчик. Как же вовремя я вытащил эту дрянь из своей головы? Я огляделся. Возможно, стоит выбросить котлету и растоптать чип. Но вряд ли это был правильный вывод. Что делать с этой штуковиной? Вспомнилось, как меня за малым не вывернуло на 3-м этаже, когда датчик, подобный этому, вышел из строя. Чувство, будто у меня открылись глаза. Я хорошо запомнил те переживания. Старая лестница, разбитый коридор, реальность. Так почему ничего подобного не происходило теперь, когда датчик был вытащен из затылка? Ответа не было. Вернее, ответом стало блеклое красное мерцание чипа. Несмотря на то, что я вытащил эту штуку из головы, она продолжала работать. Ничего не стоило сделать так, чтобы он перестал мигать, но я отдернул было потянувшуюся к фаршу лапу. Поежился, понимая, что второго шанса выйти сухим из воды может уже и не быть. О вышедшем из строя датчике мог узнать медперсонал. Тогда взамен сломанного прибора просто мне вживят новый, как это сделали вчера. Они такое умеют. Нет, следовало действовать осмотрительнее. В клинике Лисича не должны были о чем-либо догадаться. Сейчас же хотелось надеяться, что нашпигованная химикатами котлета позволит мне снизить дозу применяемых препаратов. А там уж будем смотреть по обстоятельствам. Я не заметил, как уснул от усталости, и пришел в себя, когда над койкой шуршал медбрат — Упырь. Пришлось приложить усилия, чтобы разлепить глаза, но когда я сделал это, то едва не подпрыгнул от неожиданности. Вместо 2 черных глаз Викентия на меня смотрели красные мигающие точки, какие я видел в белой комнате несколькими днями ранее. Наваждение сошло на нет, но внутри остался неприятный осадок. Я уселся на койку, осторожно всматриваясь в глаза Упыря. Ну нет же, показалось. Никакими красными глазами тут и не пахло. И не то могло привидеться. Мое нежелание вернуться в белую комнату было столь велико, что подсознание стращало меня картинами с третьего этажа. Самому медбрату, казалось, не было до меня никакого дела. Он не обратил внимания на то, что я пришел в себя, и сверял какие-то бумаги, лежавшие на его каталке, с бумагами, висевшими на доске над койкой. Упырь то и дело прикладывал палец к ушной раковине, где прятался микрофон для связи. «Я молча наблюдал за происходящим. Уровень — норма», — заявил упырь в микрофон, делая вид, что не видит меня в упор. В ответ ему что-то ответили, потому что он пару раз кивнул, окинул взглядом датчики и протянул. «Показатели?» Показалось, или на его обычно невозмутимой морде застыла обеспокоенность. Он коснулся пальцем ушной раковины, вслушался. «Понял. Отбой у пятого. Перехожу в реанимацию к Бойнич». Слух резанули его слова. «К Бойнич? В реанимацию?» Очень надеюсь, что упырь ошибся, потому что речь шла о Славне. Я прекрасно помнил, что чертовка носила больничную одежду с двоечкой на спине. Медбрат вернул на каталку флакон с мутно-зеленым раствором. От моего взгляда не ускользнуло, что на флаконе висит бирка с номером 5. При виде раствора мне стало не по себе. Вспомнился третий этаж и дикие опыты над чертями. Мерзавцы пускали эту жидкость через кровь, и мне повезло, что в последний момент упырь получил отбой по внутренней связи. Вспомнился датчик, спрятанный в котлете. Все верно. Я снова пропускал капельницу, при том, что последние дни меня пичкали химикатами, будь то фарш, из которого была сделана котлета. Спасибо тому безымянному черту, что вовремя остановил меня и успел дать спасительный совет. На стойке, куда Викентий поставил мой неиспользованный флакон, стояло еще несколько пронумерованных пузырьков с мутно-зеленой жидкостью. Среди них я увидел флакон с надписью «Реанимация». Получается, с пол-литра яда предназначалось Славне? Успокаивало только то, что она была жива, избежав участи убитого нечистого. Вот только была ли она в порядке? Я не успел найти ответа на свой вопрос. Викентий ни с того ни с сего вдруг наклонился к койке и уставился на подушку. «Лекарство сегодня не положено», — тихо сказал он. Кожа покрылась мурашками. «Неужто медбрат не видел, что я сижу на краю койки?» Или с кем он разговаривал там? На кого так внимательно смотрел? Пока я задавал себе вопросы, упырь продолжил говорить, не сводя взгляд с примятой подушки. «Диан, нас беспокоит ваше самочувствие. Вы в порядке?» Он продолжал пялиться на пустую подушку, но разговаривал со мной. Я внимательно смотрел на упыря, пытаясь понять, что происходит с санитаром. Если эта шайка-лейка из медперсонала клиники действовала в одной упряжке с Жориком и Чумазом, то ничего удивительного, не то еще можно было натворить, нанюхавшись ладбастрового порошка. Мозг озарило, грянувший как гром догадкой. Под матрасом, в том месте, куда пялился упырь, лежал датчик. Челюсть отвисла. Упырь разговаривал с маленькой электронной штуковиной, спрятанной в куске мяса, в то самое время, когда я сидел на краю койки и наблюдал за этим со стороны. «Диан!» — зашипел упырь. В этот момент Викентий услышал шум, скрипнувший под моим весом койки. Он медленно повернулся и уставился на меня. Это было жутко странное ощущение, когда на меня смотрели его черные, невидящие глаза. Дело дрянь. В любой миг упырь мог понять, что я сижу на койке, и тогда все встанет по своим местам. Не теряя времени, я улегся на койку. «Все в порядке. Со мной все хорошо, Викентий». Упырь завис, будто переваривая мои слова. «В порядке», — наконец кивнул он. «Так и должно быть». Медбрат успокоился, вернулся к каталке и двинул ее к выходу из палаты. но вдруг остановился, обернулся и приподнял бровь. «Вы пили препараты вчера, Видич?» — вдруг спросил он. «Пил», — тут же соврал я. Викентий взглянул в свои записи, я видел, как тело упыря ни с того ни с сего свела конвульсия. Сложилось впечатление, что он впал в ступор, не зная, что ему делать дальше. Неудивительно, ведь в обходном листе Викентия не была проставлена отметка, тогда как медбрат знал, что она там должна была быть. Он склонился над своими бумагами, в буквальном смысле завис, странно подергивая плечами. Я же покосился на камеру. «Что за ангельщина творилась здесь, извольте спросить? И та штука с объективом, висевшая под потолком, что она покажет на экране? Как запоет Висконский тогда?» Впрочем, я не собирался ни о чем разговаривать ни с ним, ни с Багейном, если не хотел, чтобы этот разговор стал для меня последним. Идти на попятную было слишком поздно. Не знаю, что меня дернуло рискнуть, но я резко поднялся с койки и подошел вплотную к упырю, замершему над стопкой бумаг. Демонстративно помахал лапами прямо перед его мордой. На мгновение показалось, что лапа медбрата дернулась за шокером, но нет, он вдруг ожил и лишь исправил что-то в своих записях. Скорее всего, внес корректировки о дозе в обходной лист. Затем упырь повернулся к койке, ну, то есть к подушке. «Все верно, Диан», — отчеканил он. «Ошибка в обходном листе». Он смотрел на койку. Вот только незадача, там никого ж не было. Медбрат в упор не видел меня, стоявшего всего в метре от его каталки. Что же это творилось тут? Может быть, вытащить у Викентия электрошокер, пока его взгляд закрывали шоры, допустить через него разряд? Пусть на своей шкуре попробует, что это такое. В ту же минуту я вдруг вздрогнул, будто ужаленный, и попятился. Вместо лапы, который упырь делал пометки в обходном листе, у Викентия выросла клешня. Но стоило зажмуриться, как наваждение спало. Зато посетила мысль, которая не приходила прежде. А что, если упыри и Багейн являются точно такими же заложниками этого странного места, как и их пациенты, подумал я. И заложниками их могли сделать те самые существа со светящимися красными глазами. Это было сродни озарению. Как еще можно было объяснить, что упырь реагировал на датчик, но не обращал внимания на меня, когда я размахивал перед его мордой? Разве только подобным чипом, вживленным в его голову? По-другому объяснить поведение медбрата я не мог. Однако вслед за этим следовал сложный выбор, что делать со всем этим. Без датчика в голове, с шансом остаться незамеченным, я мог бежать отсюда. Я покосился на копавшегося в бумагах упыря, перевел взгляд на дверь палаты. Бежать, добраться до телефона, привести подмогу, разворошить это змеиное гнездо, но... Это значило бросить в клинике остальных и прежде всего Славну. Я не мог позволить, чтобы жижа мутно-зеленого цвета попала в ее кровь, и красавица-чертовка пострадала от лап преступников. Другой вопрос, как я мог этого не допустить? Стойка с пронумерованными флаконами для капельниц стояла на медицинской тележке, на которой упырь заполнял обходной лист. Украсть их все? Нет, не выход. Я понимал, что если упырь не видит меня, то он непременно увидит стойку, ускользающую из-под его носа. Необходимо было срочно придумывать какие-то другие варианты. Нечто, что не вызывало бы подозрений. Ничего толкового не шло в голову. Упырь закончил с обходным листом и двинулся к дверям. Была не была, я бросился под колеса его тележки. Викентий, который не видел меня со всего маха, въехал во вдруг выросшее на пути препятствие. Стойка с грохотом перевернулась. Медбрат отпрянул к шкафу с зеркалом, наблюдая, как вытекает мутно-зеленая жидкость из флаконов для капельниц. «ЧП в пятой палате, док», — процедил он в скрытый микрофон. Пол палаты залило темно-зеленой жижей. Я бросился к койке, завалился на матрас, чудом не снеся приборы вокруг. Упырь даже головы не повернул. Его физиономия по-прежнему не выражала абсолютно никаких эмоций. Викентий вел себя так, будто бы ничего не произошло. Лопоухий доктор Висконский не заставил себя долго ждать. Не прошло и минуты, как Багейн влетел в палату за пятым номером. На морде оборотня застыла гримаса ярости. Он посмотрел на перевернутую тележку, перевел взгляд на медбрата, застывшего у шкафа, и раздраженно буркнул. «Есть готовый раствор?» Упырь развел лапами. Видимо, готового раствора не было. От волнения я облизал пересохшие губы. Висконский, сжирая глазами Викентия, поднял разлетевшиеся по полу обходные листы. Надел на пятак очки. «Подготовь к лаборатории экспонат из реанимации». Он резко развернулся и вышел. После его слов я вновь поднялся с койки, не обращая внимания на предательский скрип пружин. Несомненно было, что лаборатории здесь называли комнату с белыми стенами. Выходит, сегодня настал черед Славны отправляться туда. Из пасти вырвался сдавленный рык. Следовало что-то предпринять, чтобы не допустить превращения понравившейся мне чертовки в сумасшедшую безномерную. Вот только каким образом? Пока Викентий собирал осколки стекла с пола пятой палаты, я пытался лихорадочно соображать, отметая одну идею за другой. «Думай, Диан, думай!» — вырвалось сквозь зубы, благо санитар ничего не услышал.